Глава 5. Сюрприз от мужа. Королёв. 2 часа спустя. Маша. «Мамуль, я скоро съеду от вас», – обещаю я, отпивая горячий какао. «Да ну, перестань, Маш», – отмахивается мама. «В тесноте да не в обиде, как говорится». «Нас 7 человек на 50 квадратных метрах. Я даже не знала, что к родителям буквально на днях переехал мой старший брат с женой и 2 детьми». «Виталик поживут у нас, пока их дом достраивается». Подливая мне какао, вздыхает мама. «А я сама им предложила. Подумала, зачем им платить за съемное жилье, если у нас комната свободная. Да и с детьми я всегда помогу. Не знала, что и ты к нам переберешься». Смотрит на меня виновато. «Ты все правильно сделала. У них скоро дом сдастся, и нужно будет делать ремонт. А там каждая копеечка пригодится». «Я нам с отцом на полу постелю, а ты спи на диване». Улыбается мама и ободряюще хлопает меня по плечу. «Ничего, мы всех разместим». «Нет уж, мам, я сама на полу посплю. А завтра папа распилит сейф на работе. Я возьму деньги и сниму себе нормальное жилье. Хотя, может, даже сразу и квартиру куплю. Мне терять нечего». «Ой, как бы твой муженек не заявил на тебя за кражу денег. Кто знает, что ему взбредет в голову. Он сейчас, скорее всего, весь на взводе, зол на тебя, и точно это так просто не оставит». «А как он докажет, что я забрала все деньги? Как докажет, что в сейфе вообще были деньги? И к тому же это могли быть мои личные сбережения. Так что полиция даже разбираться в этом не станет». «Ну, будем надеяться, что он не станет падать еще ниже». Снова вздыхает мама. «А ты бы как поступила на моем месте? Оставила бы ему деньги и пусть тратил бы на любовницу?» «Вот еще! Я бы ему этот сейф на голову надела». «Я почему-то так и подумала». Смеюсь я, понимаю, что мы с мамой всегда мыслим в одном направлении. Она себя в обиду не даст, и я такая же. Так что если Кирилл заявится сюда, то ему точно мало не покажется. «Мам, котлетки еще остались?» — выкрикивает из комнаты брат. «Тетя Тань, а пюрешка есть еще?» — выкрикивает следом за ним его жена Рита. «Надо бы чем-нибудь детей покормить». «Нормально», — фыркаю я. «А у Риты своих рук нет, что ли? Или ты должна одна на 7 ртов готовить?» «Ой, да перестань», — смеется мама. «Мне несложно для своих внучат ужин приготовить». В кухню влетают 2 3-летних сорванца, проносятся по ней, как шальной ураган, чуть ли не сбивают с ног маму и выбегают с диким криком, чем-то похожим на полицейскую сирену. «Весело теперь тут у вас». Наблюдаю за племяшками и понимаю, что я ни за что бы не справилась с двойняшками или близнецами. С одним-то не знаешь, как управиться, а тут сразу 2. Да еще и такие шустрые. Всю ночь сплю на полу и ворочаюсь. Неудобно, холодно, хоть и сплю под 2 одеялами. Да еще и мысли не дают покоя. Вчерашний вечер не выходит из моей головы. Жаль, конечно, что на семейном спектакле не смогли остаться родители Кирилла. Как знали, когда нужно вовремя уйти? Как чувствовали, что я вот-вот должна проехаться по ним бульдозером? Ну ничего, надеюсь, у меня еще будет возможность все высказать им. Я до сих пор киплю от злости, когда думаю о том, что Кирилл хотел отнять у меня дом. Это что же получается? Он хотел делать вид, что все в порядке, и быть со мной ровно до того момента, пока я не подписала бы документы на дом? Я ж вообще не собиралась его продавать. С чего он взял, что я стала бы что-то подписывать? Ага, видимо, он испугался, что если я разведусь с ним, то он и дом не получит, и, соответственно, базу отдыха не построит на этом месте. Судя из его разговора с любовницей, они уже придумали план. Захотели развести меня на дом. Кирилл, видимо, хотел каким-то образом уговорить меня переписать дом на него, а потом помахать мне ручкой. Ну не урод же, а? Ишь, как хорошо устроился. Землю ему подавай готовую. Зачем покупать, если можно отнять у жены? Сволочь. А ведь когда-то был нормальным человеком. Видимо, деньги и правда портят людей. И Кирилл этому прямое доказательство. Утром я стою с затекшей шеей и спиной. В коридоре слышится визг детей и громкий голос брата, который собирается на работу. «Рит, где мои брюки? В какой они сумке? Не разобрала, что ли, еще? А я ж просил, я ж с вечера просил». «Ищи сам», — рявкает Рита. «Ребята, не ругайтесь, завтракать идите», — говорит мама. «Таня, а где сейф Машкин?» — гремит басом папа. «Что с ним сделать-то надо?» Маша сказала, что его нужно открыть любым способом. «Мама, мама, а где мой рюкзак? Я не пойду без него в садик». «И мой, да, рюкзак, дай, я хочу рюкзак!» «Ох, как же я отвыкла жить в такой шумихе!» Вздыхаю я. Через полчаса все уезжают на работу и в садик, я заправляю за всеми кровати, навожу порядок и, сев на диван, сгибаюсь от боли. Поясницу ломит, живот тянет. Что за ерунда? Наверное, вот-вот начнутся дела. Вздыхаю я. Я давно не веду календарик, потому что месячные приходят, как им вздумается. То на неделю позже, то на две, а бывало и на три. Несколько раз пропивала таблетки, которые выписывали доктора, но они оказались бесполезными. Рези в животе становятся сильнее, на лбу выступает холодный пот, меня начинает тошнить. «Блин, хоть скорую вызывай!» – стану я. Встаю с дивана, понимаю, что совсем не могу разогнуться и принимаю решение вызвать скорую. Час спустя. «Тест не делали?» – осматривая меня, спрашивает гинеколог. «Сейчас нет», – через боль отвечаю я. 3 года подряд делала эти тесты, но они всегда были отрицательными. И задержки у меня – это привычное дело. «Ну что ж, значит, вас можно поздравить. На этот раз тест точно будет положительным». Мои глаза лезут на лоб, сердце замирает в груди. «Я что, беременна?» «Да, но меня кое-что настораживает», – задумчиво произносит она и предлагает мне перейти на кушетку, чтобы сделать УЗИ. «Когда начались боли внизу живота?» «Сегодня». «Тяжелое что-нибудь поднимали? Может, посещаете тренажерный зал?» «И то, и другое». Испуганно отвечаю я и вспоминаю, как вчера носилась с этим дурацким сейфом. Пусть он и не очень тяжелый, но все же мне пришлось попотеть с ним. Доктор ведет по моему животу холодной штуковиной и сосредоточенно смотрит в экран. «Срок 4-5 недель. В принципе, все около дела, но я бы порекомендовала вам понаблюдаться у нас. Резкие боли в животе опасны как и для мамы, так и для плода. Сдадите анализы и пропьете препараты, которые я вам назначу. И если все будет хорошо, то через неделю отпустим домой». Я растерянно смотрю на нее и вытираю слизкий живот. «Я ведь точно беременна, да?» 100%, улыбается врач. «Понимаю, в это сложно поверить, когда так долго ждешь чуда». В моей голове это не укладывается. От неожиданной новости я не могу понять, что сейчас чувствую. Так долго ждала этого момента, и он наступил именно сейчас, когда я стою на пороге развода с мужем. Видимо, так было нужно вселенной. Заторможенно бормочу я, кладу руки на живот и вымученно улыбаюсь. «Что, простите?» Мысли вслух. Не глядя на доктора, отвечаю я и по-прежнему, глядя на живот, про себя добавляю. «Ты – это моя награда за то, через что мне пришлось пройти. За все вранье твоего отца, за его измену, за его предательство. В итоге я получила самое ценное, самое дорогое, что могла получить от этих отношений. Мои глаза застилают слезы, а внутри все трепещет от волнения. Малыш еще совсем маленький, с горошинку, а у меня уже появляется чувство, что я не одна. Господи, шмыгаю носом и шепчу, какое же это счастье!» «Обрадуйте мужа», – подмигивает доктор. «Заодно попросите его привезти самые необходимые вещи». Моего мужа уже обрадовала любовница. Мысленно усмехаюсь я. «Пусть воспитывает их общего ребенка, а мы без него справимся». Доктор зовет санитарку, та ведет меня в палату, а я по пути звоню отцу. «Папа, ты когда с обеда поедешь, сможешь завести мне вещи в больницу?» «В больницу?» – испуганно спрашивает он. «Маш, что случилось? Почему ты в больнице?» «Расскажу, когда приедешь». Улыбаюсь я, не желая сообщать ему эту новость по телефону. «Ты не волнуйся только и маме ничего не говори. Я сама. Что там с сейфом, кстати, не открыли еще?» Слышу недовольный вздох. «Минуту назад открыли. Тут 4-5-тысячные купюры и документы на дом». Мое сердце делает сальто. Вниз живота ухает булыжник. «В смысле 4 купюры?» «Подожди, пап, ты имеешь в виду, что там 4 пачки с 5-тысячными купюрами, верно?» «Да какие пачки? Говорю же, что здесь 20 тысяч». Не прощаясь с отцом, убираю телефон от уха и, выпучив глаза, зажимаю ладонью рот. «Где остальные деньги? Почему их нет в сейфе? Они же всегда там лежали». Кажется, у меня сейчас остановится сердце. Мне становится трудно дышать, ноги слабеют. Я осталась без денег, без работы, без своего жилья, да еще и с ребенком под сердцем.